младшая дочь из солидной патрицианской семьи. Бабушка по сей день отличалась изысканными манерами, а этой старомодной добродетелью Труда, безусловно, не обладает. Вместе с тем, от старой дамы исходит столько доброты и мудрости, а на это Труда опять-таки претендовать не может. Впрочем, со временем, когда она станет такой же старой, как бабушка, в эту минуту мыльная пена попала ей в глаз, и веки отчаянно защипала. Она промыла лицо ручным душем. Вот что получается, когда начинаешь углубляться в психологические тонкости, с досадой подумала девушка. Только отвлечешься от действительности, а в глаза мигом попадет какая-нибудь дребедень вроде мыла, и как назло именно тогда, когда находишься на вершине блаженства. Сама того не зная, Труда была настоящее дитя своего времени и обладала качествами, которые явно обеспечат ей в будущем успех. Она была в меру самоуверена, ровно настолько, чтобы не лезть на рожон и не раздражать окружающих. Девушка вдруг почувствовала голод и быстро оделась. Сбегая вниз по широкой лестнице, она слышала, как бабушка возится на кухне. Домашняя работница, Анна, по воскресеньям брала выходной, и стряпней занималась бабушка. Да еще как! Прихрамывая, она деловито ковыляла из кухни в столовую, с изысканным вкусом накрывала на стол, ставила цветы и вазу с фруктами. Вот и сейчас все уже было приготовлено. Завтрак бабушка накрыла не на большом обеденном столе, а на маленьком круглом веркере, откуда открывался вид на пруд. Цветастая скатерть, салфетки в серебряных кольцах, фарфоровая посуда, а в центре чеканная серебряная ваза с розами. Цветы распространяли вокруг дивный аромат. Труда помогла бабушке принести яйца, хлеб и чай. А папа еще не встал? Я его не слышала. Давай-ка завтракать. Не эти ли самые слова она произносила всякий раз, когда они садились за стол? Слова, которыми прикрывали грустную правду. Вчера вечером Алекс Хофлигер опять излишне приложился к бутылке и будет отсыпаться часов до 11-12. Но об этом ни та, ни другая не говорили. «В следующее воскресенье приедет мама», — сказала Труда, разбивая яйцо. «Сколько нам всего расскажет? Вот чем хороши дальние путешествия. Возвращаешься домой с ворохом интересных историй». Она улыбнулась бабушке. «Все равно, как свежий ветер. Мигом разгонит напряжение перед экзаменами». Мефрау Плате тоже улыбнулась. «Я что-то не замечаю, чтобы ты слишком уж напрягалась. Я работаю сколько нужно, и сверх этого ничего сделать не могу», — твердо заявила Труда. Некоторое время обе молча ели. Девушка иногда бросала на старую даму пытливый взгляд. «Мне кажется, в последние дни ты чем-то озабочена. Что случилось, бабушка?» Мефрау Плате старательно намазывала джемом кусочек хлеба. «Вот педантка!» Раздраженно подумала Труда. «Все это хорошо, когда времени у тебя сколько хочешь, но когда впереди выпускные экзамены и свободный день на вес золота, каждая минута дорога. Если так канителится, завтраку конца не будет». Она налила бабушке еще одну чашку чаю и тотчас забыла о мимолетном недовольстве. Поглощенная своими мыслями, быстро сменявшими одна другую, девушка даже не заметила, что ее вопрос остался без ответа. Она принялась за третий бутерброд, откусывая большие куски. У нее ведь был хороший аппетит, меж тем, как бабушка все еще жевала свой первый бутерброд. «Не ешь так быстро, детка. Это вредно для здоровья». Труда рассеянно кивнула. Она вдруг вспомнила, о чем уже 2 дня собиралась спросить бабушку. Только все забывала, потому что считала не так уж важным. Впрочем, может быть, и по другой причине. Странно. Но всякий раз, когда она думала об этом, у нее начинало сосать под ложечкой, словно на деле это было очень важно. Настолько важно, что лучше об этом помалкивать. Но увиливать от трудностей было не в ее характере. «Бабушка, ты помнишь вечер, когда нашли Криса?» Старая дама подняла голову. «Об этом я буду помнить до конца дней, девочка». «Да, конечно. Такое не забывается. Но я хочу спросить, помнишь ли ты, что еще произошло в тот вечер?» Мефрау Плате посмотрела на нее с удивлением, аккуратно провела салфеткой по губам и отпила глоток чаю. «Я должна подумать, когда происходят такие страшные вещи. Все остальные близкие по времени события стираются из памяти. Я, к сожалению, не раз испытала это в своей жизни. А вот я, например, помню, что была в тот вечер на чердаке и любовалась заходом солнца», — сказала Труда. «Сверху открывается великолепный вид на Заячий пруд и на лес вдоль Парк-Лаан и на закатное небо. Но в тот вечер я поднялась на чердак слишком рано, солнце стояло еще высоко». Старая дама кивнула. «Все правильно. Если бы мне было не так трудно подниматься по лестнице, я бы тоже любовалась чудесным видом». Она испытующе взглянула на Труду. «А ты случайно не видела там своего одноклассника Рика Лефебера?» «Нет, он, должно быть, приехал позднее. Было уже почти совсем темно, когда он ворвался к нам в дом, чтобы позвонить в полицию». «Но что ты, собственно, имеешь в виду?» Труда помедлила. «Наверное, зря она заговорила об этом, но все же... Вот что меня удивляет, бабушка. Около 8 ты, как всегда, отправилась на прогулку. А перед этим зашла меня предупредить, что уходишь, и попросила меня подойти к телефону, потому что будет звонить твоя парикмахерша, а Анны в тот вечер не было». Мефрау Плате кивнула. «Да-да, вспоминаю. Но куда ты клонишь? Позже я опять поднялась на чердак и увидела, что ты прогуливаешься возле Заячьего пруда. Помнишь?» Мефрау Плате ответила не сразу. «Да, теперь помню, когда ты сказала. Я покормила уток хлебом, а потом немного прошлась по берегу. И тебе не кажется странным, что ты не заметила лежащего в траве Криса?»